Он также иногда жаловался на одиночество, в каком оставляли его родные. Ему было тогда 18 лет, он был очень недурен лицом, очень услужлив, очень вежлив, очень внимателен и казался от природы очень кроткого нрава. Он внушал мне участие, и я с похвалой отозвалась о нем его родным, всем любимцам императрицы. Это привязало его ко мне. Он узнал, что я ему желала добра. Они стали обращать на него больше внимания. Кроме того, он был очень беден. В своем счастье, которое наступило очень быстро, он долго был благодарен мне за то, что я первая его отличила, и из лести говорил мне сам, и поручал сказать мне, что я была тут первым двигателем. Еще в Ораниенбауме он стал ухаживать за княжной Анной Гагариной, которую я очень любила в то время. Через год он дошел в этой привязанности до желания жениться на ней. Он бросился к ногам своих родных, чтобы получить их согласие. Но последние и слышать об этом не захотели. Не знаю толком почему, так как в то время эта партия была бы счастьем для него. Княжна Гагарина, кроме того, что имела много ума, имела свыше 1000 душ крестьян. Кажется, большая разница лет между ними содействовала сопротивлению родных. Ему было тогда, вероятно, лет 18, а ей, по крайней мере, на десяток больше. Однако я никогда не узнала точно причины их отказа. Из Ораниенбаума мы возвратились в Петергоф. Тут однажды вечером великому князю вздумалось поиграть жмурки в моей комнате с моими горничными и его камердинерами. Поднялась очень продолжительная возня. Чеглакова явилась смутить веселье и положила конец этой забаве, столько же невинной, сколько шумной. Она всех выбранила и всем присутствующим пригрозила гневом императрицы. Крузе получила нахлобучку, как и все остальные. Она пыталась объяснить, что не из-за чего было грозить гневом ее величества. Вся компания выжидала, за кем останется поле сражения, но Крузе была побеждена, и ей пригрозили, что она будет удалена, как и все прочие, которые в этом ожидании с большой грустью приняли решение идти спать. Можно было бы сказать, что самым сладостным удовольствием для Чеглаковой была возможность бронить и говорить всем неприятности. Это удовольствие удваивалось, когда она бывала беременной, а как только она разрешалась, она становилась вновь такой. Мы только и видели ее или беременной, или рождавшей с 1746 года до смерти ее мужа, последовавшей в 1754 году. Вернувшись в город, в летний дворец, великий князь и Крузе стали опять играть куклы в моей постели. Однажды вечером, когда их игра была в самом разгаре, мы услыхали стук двери моей спальни, которая была заперта на ключ в два поворота. Крузе спросила, кто там, и услышала грозный голос Чеглаковой, приказывающий ей открыть. Она задрожала от страха, как бы не была обнаружена затея с игрушками, вся постель была ими усеяна. От двери одним прыжком очутилась она у кровати. Но мы с великим князем спрятали покамест как можно больше игрушек под одеяло. Крузе поторопилась сделать то же с остальными и пошла открыть дверь. Чеглакова вошла не без ворчания за то, что заставили ее ждать, и пожелала узнать тому причину. Крузе всегда наготове, когда нужно было соврать, сказала ей, что ходила за ключом в свою комнату. Затем Чеглакова пожелала узнать, от чего это мы были в постели и не спим. Тут ответ был короток. Великий князь сказал, что это потому, что ему не хотелось спать. Сделав еще несколько подобных вопросов, Чеглакова удалилась, не найдя за что уцепиться и не объясняя причин своего появления. По всей вероятности, она пронюхала что-нибудь об игрушках и хотела накрыть Крузе с поличным. Последняя не далась в обмане. Она увидела, в чем было дело. Несколько дней спустя один из дворецких, большой приятель Крузе, кушанье которого великий князь очень любил, был уволен совершенно зря. Это сильно огорчило их обоих. В начале осени мы получили приказ перейти в Зимний дворец. Ставшие по необходимости неразлучными, мы с великим князем составили маленький проект, как провести зиму. И было решено в нашем комитете проводить большую часть времени в одной из комнат на моей половине, откуда был красивый вид и где до тех пор мы помещали свои образа. Половину образов, покрывавших все четыре стены, должно было сложить в кладовую, чтобы дать место канапе, стоявшему раньше в моей уборной. Две другие стены оставались нетронутыми и покрытыми образами.